Глава 6. На рынке. Никто, кроме короля дворца, не узнал о том, что произошло на балу у Кейна. Но принц потерял покой. Откуда достать 300 золотых аверьялов? Но нельзя терять надежду. У него в запасе 2 недели, чтобы скопить деньги. Теперь главное подумать, где их взять. Первое, что пришло ему на ум – копилка. Уже несколько лет он собирал все аверьялы, что давал ему король-дворец на карманные расходы, и сумма должна скопиться кругленькая. Принц схватил копилку поросенка, сытно похрюкивавшего и лоснившегося от количества монет. «Тут не меньше 100 аверьялов!» — радостно подумал принц. Но, вытащив монеты, мальчик расстроился. В копилке оказалось всего 50 аверьялов. «Когда я успел потратить столько денег?» — расстроился принц. И тут он вспомнил поход в королевский книжный магазин. Точнее, после того, как принц переступил порог книжного, все было как в тумане. И только крики дворецкого коврика привели его в чувство. «Принц, принц, успокойтесь!» Оказалось, что принц скупил все новинки. Ничего с этой привычкой не мог поделать. «Где же найти еще 250 аверьялов на выкуп?» Горько задумался он. Никогда раньше принцу не приходилось даже думать об этом. Отец ему ни в чем не отказывал, хотя и не баловал излишествами. «Я не могу подметать улицы или ухаживать за цветами на Аллее Победы». Но эти идеи пришлось отвергнуть. Во-первых, много аверьялов так не скопить. А во-вторых, у него есть время только до 10 утра, когда придет коврик и разбудит его. Но как же скопить огромную сумму за столь короткий срок? Принц окинул взглядом комнату. Куда ни глянь, везде лежали игрушки. Деваться некуда. Придется продать их на рынке. Принц взял бумагу, перо и записал в столбик все игрушки. На это ушло около 2 часов. О многих принц уже и забыл, как, например, об игрушечном поле битвы, на котором выстраивались 2 войска, и ими надо было руководить, отдавать приказания, вести воинов в атаку. Но играть нужно вдвоем, одному скучно. А вот набор пиратских кораблей, стоило их отпустить в воду, как тут же разыгрывалось целое сражение. Корабли палили друг в друга из пушек, пираты брали на абордаж суда. Были здесь и самые уникальные игрушки. Пони, который из крошечного мог превратиться в настоящего. Набор водяных карандашей. Ими можно было не только рисовать, но и опускать в аквариум, и тогда они превращались в разноцветных рыбок. Набор волшебных красок, которыми можно было нарисовать что угодно, а потом съесть рисунок. Огромная ферма с живыми коровами, овцами, козами и с настоящим домом и прочими постройками. Ну и подкованные мини-кареты разных цветов. На них принц ездил, гонять ему запретил король-дворец, по всему Хрустальному замку и по Аллее Победы. И много чего еще интересного. «Этого вполне хватит, чтобы собрать недостающие 250 аверьялов», — успокоил себя принц и решил плотно перекусить, ведь со вчера он ничего не ел. Но тут ему на глаза попалась долговая расписка. Мальчик развернул пергамент и внимательно прочел. «Я Датан, принц Авери, обязуюсь заплатить 300 золотых аверьялов за следующих рабов — Диану, Торана и Крита в течение 2 недель». «Все верно», — успокоился принц. «После произошедшего на балу от Кейна и его приспешников можно ждать чего угодно. Но опасения напрасны. Никакого подвоха в расписке не было». Принц уже хотел вновь свернуть лист и спрятать подальше от чужих глаз. Но тут он вновь пробежался по строчкам. Рядом со словами «300 золотых аверьялов» была нарисована маленькая такая неприметная звездочка, похожая на важное примечание. Принц почувствовал неладное и быстро перевернул лист. И на обратной стороне прочел написанное мелким-мелким почерком. Данная в расписке сумма указана за каждого раба. Сердце едва не выскочило из груди принца. «За каждого?» — вскричал он. «Итого 900 аверьялов?» Принц почувствовал, как вспотел до нитки. Перед глазами все поплыло. Если раньше он с трудом представлял, где взять 300 золотых аверьялов, но теперь и подавно не знал, как заработать 900. «Мамочки!» — в панике осознал мальчик. «Я ведь подписал их своим пером и скрепил печатью. Теперь все написанное нужно исполнить. Что же я натворил? Мне конец!» Сомнений не было. Гнилон дописал эту строку, как только принц отвлекся. «Что теперь делать?» Ведь если дело откроется, то Аверии волей-неволей придется платить деньги. А если Кейн простит долг, Тогда сироты все равно останутся в лапах нелюдей. Но вот первый ураган чувств пронесся, и, как учил принца мешок хитростей, разум стал брать вверх. «Ничего, главное не унывать, а там что-нибудь придумаю. Я ведь дал слово, что освобожу ребят». Принц собрал часть игрушек и завернул их в большой узел. Это его немного успокоило. Тут открылась дверь. «Мой принц!» — проворковала вошедшая толстенькая женщина в белоснежном фартуке и поварском колпаке на голове. «Я приготовила ваши любимые творожные сырники и вишневый пирог». «Спасибо, тетушка Рози!» — обрадовался принц. «У вас такие замечательные блюда, что пальцы можно проглотить!» Тетушка Рози довольно улыбнулась и, поклонившись, вышла. А принц торопливо поел. Это прибавило ему сил. Затем он взял с полки свою любимую книгу «Аверийские сказания, легенды и поверья» и, уютно свернувшись в постели, принялся читать. Когда городские часы пробили полночь, он, наконец, оторвался от чтения и, погладив котенка будильника по мягкой шерстке, попросил. «Котик, разбуди меня в 5 утра!» «Мур-мур», — промурчал котенок. «Слушаюсь, ваше высочество». Едва закрыв глаза, принц погрузился в глубокий сон. Казалось, прошла всего минута, когда принц почувствовал, что шершавый язычок лижет его щеку. «Мур-мур, хозяин, просыпайтесь, уже 5 часов». «Дай еще поспать», — проворчал с просонья принц. «Сами же сказали», — обиделся котенок. «Ой, ты прав, спасибо, мой пушистик». И принц одним махом спрыгнул с кровати и налил котенку-будильнику полную миску молока. Наспех одевшись и умывшись, принц собрался завтракать. Но удивился. Обеденный столик был пуст. «А, точно!» — хлопнул себе мальчик по лбу. «Ведь сейчас 5 утра, а тетушка Рози приготовит завтрак не раньше 10. День только начинался, и солнце вот-вот должно было показаться из-за горизонта. Хрустальный замок спал мирным сном. «Пора отправляться на рынок», — подумал принц. Но, окинув взор огромный узел с игрушками, он невольно призадумался. «А как все это отвезти? Не в руках же тащить?» И тут он увидел игрушечный подъемный кран. «Если бы с твоей помощью можно было спустить все игрушки вниз», — размечтался принц. «И что вы думаете?» В кране заработали шестеренки, и на тросе спустился крючок. Играючи, поддев узел с игрушками, он развернулся к окну и плавно опустил узел на зеленую лужайку. «Спасибо, магия!» — обрадовался принц. «Теперь осталось добыть одежду купца. Для этого надо попасть в костюмерную театра короля дворца». Тихонько, словно вор, крался принц по коридору хрустального замка. При этом раздавалась негромкая героическая мелодия, бодрившая его. Король-дворец спал, словно младенец. Его сердце люстра горело слабее, чем обычно. Принц осторожно поднялся на первый этаж короля дворца, где находился театр. Открыв тисовую дверь, принц почувствовал запах обитый шелком кресел, красных ковровых дорожек, грима. В светильниках едва теплились свечи. На сцене был опущен занавес. Сезон начинался осенью. Принц крался на цыпочках, и только скрип половиц нарушал тишину театра. И вдруг... «Да здравствует ваше высочество!» Принц подпрыгнул от неожиданности, а висевшие на стене куклы-марионетки вновь завопили во весь голос. «Слава нашему принцу!» «Тише вы!» — зашикал на них принц. «Шшш!» И тревожно прислушался. Король-дворец недовольно заерзал и проворчал что-то во сне. Фуф, пронесло. Принц, осторожно ступая, пошел дальше. В костюмерные рядами стояли рыцари в бутафорских доспехах. Висели красивые женские платья, сшитые из атласа и шелка. Принц прошел мимо них и двинулся к одежде фермеров, ремесленников и... вот, наконец, купцов. Он выбрал себе черный атласный халат, а в гримерке надел седой парик, приклеил белую бороду и накладные кустистые брови. Посмотрев в зеркало, принц чуть не расхохотался. На него смотрел старый насупившийся купец. И вот что еще удивило принца, халат был сшит для взрослого. Но когда примерил, оказалось, что одежда словно шили под него. Стараясь быть как можно тише, принц вышел из театра и выскользнул на улицу. Он смерил взглядом узелок с игрушками, и в голове мелькнула мысль. А как нести этот тяжелый узел? Одному не под силу. И тут он услышал за спиной нетерпеливое ржание. Онемев от удивления, принц обернулся и увидел своего игрушечного белого пони, ростом с настоящего. Как и положено, пони был до блеска начищен и подкован. «Как все удачно началось!» — невольно подумал принц. Погрузив на пони поклажу, мальчик немедленно отправился в путь. Догадаться, где находится рынок, было несложно. Стоило только принцу выехать из Аллеи Победы, как он увидел сотни повозок, битком набитых товаром. Подкованные телеги радостно цокали копытцами по вымощенной улице. Все ехали в одну сторону. Зия только просыпалась. Утренний город поразил принца красотой мраморных и деревянных домов различных цветов и размеров, чистыми улочками, пахнущими цветами. Торговцы со всей Аверии везли товар на рынок. Чего тут только не было. В одной телеге ехали две подружки, желтое и красное яблоко, и натирали друг друга до блеска. «Потри еще лучше, а то не купят», — переживало наливное яблоко. «Купят, не переживай», — успокаивало румяное яблоко и ободряюще похлопывало подружку. «А я говорю, потри», — нервничало наливное. В другой телеге ехало семейство пирожков с капустой и с картошкой. Папа-пирожок, одетый как дирижер, в черный камзол и с галстуком-бабочкой, размахивал палочкой, а дети-пирожки хором распевали заученную мелодию. «Мы вкусные, мы пряные, мы сладкие, румяные. Ты нас поглоти, радость ощути». «Не фальшивьте, дети», — строго добавил папа-пирожок. «Музыка требует полной отдачи». Принц невольно потянулся в карман за аверьялами, но тут же одернул руку. Он пришел заработать денег, а не потратить их на вкусняшки. В другой телеге сидел хмурый фермер, а рядом с ним лоснящийся от жирка розовый поросенок. «Беда с тобой», — ворчал фермер. «Который раз везу тебя на рынок, никто не покупает. И все из-за твоего длиннющего языка». «Справедливость превыше всего», — горячо отвечал поросенок. «Из-за нее и страдаю по жизни». Вот, наконец, показался и рынок. Лавки сонно потягивались, готовясь к рабочему дню. Рынок был разделен на множество рядов. В одном продавали еду, в другом — вещи, в третьем — живность. Но где же ряды с игрушками? Проходя мимо кондитерских лавок, состоящих из сахарной глазури, принц услышал, как шоколадные торты, молочные печенья, глазированные пончики, словно морские сирены, манили его ласковыми голосами. «Иди к нам, съешь нас, купец, попробуй нас на вкус». Принц невольно пошел в их сторону, но опомнился и, зажав нос, сбежал оттуда. По дороге он чуть не наступил на черного шоколадного кота, спавшего в тенечке. Зашипел в гневе кот. «Разуй глаза, разява». «Извините, господин», — сконфузился принц. «Я вас не ушиб?» «Нет, катись колбаской», — уже более спокойно ответил кот и, зевнув, вновь блаженно задремал. Но чудеса на этом не закончились. На глазах у принца портные в ткацком ряду схватили отрез материи за четыре конца и подбросили в воздух. Замелькали иголки, нитки, ножницы, и на прилавок опустилось готовое платье. Были тут платья из железа, дерева, даже из облаков для отчаянных модниц. Но где же торгуют игрушками? Наконец-то нашел. 12-й ряд. Купцы уже разложили товар и готовились к встрече покупателей. Принц внимательно осмотрел их игрушки. Что сказать, они были необычными, но не шли ни в какое сравнение с его игрушками. Только какой прилавок занять? Как бы ненароком не обидеть кого? Принц растерянно осмотрел прилавки. Все занято. Неужто придется вернуться назад? «В первый раз тут!» — окликнул его кто-то приятным голосом. Перед принцем стоял рослый, улыбающийся торговец. Его острая бородка и торчащие в разные стороны усы выглядели очень мило и потешно. «Да!» — звонко ответил принц, но, опомнившись, с хрипотцой добавил. «Да, приятель, впервые тут». «Тогда немедля расставляй товар. Вот-вот хлынут покупатели». «Но у меня нет лавки», — посетовал принц. «А, ты же новенький», — улыбаясь, кивнул торговец и произнес. «Лавка, появись!» И тут же перед принцем, словно из-под земли, выросла деревянная лавка. Он так быстро, как только мог, принялся расставлять игрушки по полкам. «Не, дружище», — засмеялся торговец. «Этак ты провозюкаешься целый час. А ну, игрушки, встаньте на свои места!» Не прошло и минуты, как игрушки, толкаясь и пыхтя, расселись по полкам, каждая на свое место. «Ну, удачи тебе, друг», — подбодрил торговец. «Если что, зови». И ушел. Городские часы пробили 6 утра, и с последним звонком послышался отдаленный топот. В скором времени покупатели, словно рой пчел, налетели на прилавки. К лавкам торговцев игрушек подходили толпы. Игрушки принца покупатели только молча рассматривали и, покачав головой, уходили прочь. Прошло полчаса, час, а торговля все не шла. Принц был в замешательстве. Его игрушки намного лучше. Но почему же никто ими не интересуется? На помощь опять пришел высокий торговец. «Что, приятель, как дела?» — радушно спросил он. «Да хуже некуда. Никому не нужны мои игрушки», — расстроенно ответил принц и нахмурил седые брови. «Конечно, ведь твои игрушки достойны самого принца!» — захохотал торговец. «Они ни одному зицу не по карману. Цена им не меньше 10 аверьялов за штуку». «Я готов продать дешевле», — заявил принц. «Ну так напиши им цену. И не молчи, словно немой. Подзывай покупателей». Принц сделал все, как посоветовал торговец. «Игрушки, достойные самого принца!» — громко зазывал он прохожих. «Налетайте, покупайте! Только сегодня по самой низкой цене!» Что тут началось? От покупателей не было отбоя. Вскоре к его лавке подошел старичок с внуком. Шустрым карапузом. Мальцу пришелся по душе набор пиратских кораблей для морского боя. Принц даже разрешил ему погрузить их в ванну. И тут же между командами вспыхнул нешуточный бой. Корабли посылали друг в друга ядра, команды набрасывали абордажные крюки. Единственное, что показалось странным принцу, мальчик больше прислушивался к звукам сражения, чем следил за кораблями. Старичок весь сиял от радости, увидев, как радуется внук. «Подскажи, друг, сколько стоит игрушка?» — спросил он. «5 аверьялов», — ответил принц. «Жалко», — печально произнес он и вздохнул. «У меня всего одна монета, а моему слепому внуку так понравилась ваша игрушка. Пойдем, дружок», — с грустью добавил он, взяв под руку малыша. Ком подкатил к горлу принца. Теперь стало ясно, почему малец вел себя столь странно. Он слепой, с состраданием посмотрел и на старика. Согбенная фигура, загоревшие на солнце сильные фермерские руки и добрые слегка подслеповатые глаза. И жалость разлилась в груди принца. «Бери», — сказал он тихо, — «уступаю за аверьял». И тут же громко объявил собравшейся толпе. 5 аверьялов и ни монеты меньше!» Старичок засмеялся в бороду и отдал принцу монету. «Ничего страшного, что продешевил», — подумал принц. Зато внучок порадуется королевскому подарку. И только довольные покупатели хотели уйти с драгоценным приобретением, как к лавке метнулся толстяк в белом шелковом плаще, волоча за руку упитанного мальчика, похожего на папашу, словно копия. 10 аверьялов, если продашь набор мне», — отдышавшись, предложил богач. «Нет», — ответил принц. 15. «Нет». 20. — закричал толстяк. Возле лавки собрался народ, ожидая, когда принц согласится, что согласиться было понятно, от таких денег не отказываются. «Нет», — спокойно подытожил принц. «Игрушка продана, и точка». «Ты торговец! Тебе кто больше заплатит, тот и купил!» — разошелся толстяк. «Вот тебе 30 аверьялов, и гони игрушку!» «Да продай же!» — посоветовал кто-то. «Это же огромные деньги!» «Молодец, что не поддаешься!» — закричали в толпе. «Раз обещал слепцу, то держи слово!» Принц покачал головой и снова твердо заключил. «Нет». «Ты дурак, а не торговец!» Плюнул в сердцах толстяк и ушел, звеня верьялами. Его пузатый сынок обиженно заверещал. Ему отказали впервые в жизни. А принц протянул набор кораблей слепому малышу. «Играй на здоровье!» «Спасибо!» — ответил малыш. «Огромное спасибо!» — прослезился старик. К половине 10 утра у принца закончились все игрушки, и он собрался обратно. «Лавка, исчезни!» — скомандовал принц и поблагодарил рослого торговца. «Большое спасибо за советы, приятель». «Не за что. Приходи завтра», — ответил торговец. «Народу будет еще больше». «Обязательно», — кивнул принц и, усевшись на пони, поскакал к замку. Вдруг ярмарку огласил истошный крик. «Помогите! Мой сын! Он сгорит!» Потянуло едким дымком. Зазвонили в колокол. Принц пришпорил пони и поскакал на крик. Его взор открылась страшная картина. На 7-м этаже белого мраморного дома полыхал пожар. Но не это вызывало у всех ужас. На подоконнике сидел малыш лет 3 и плакал от страха. Прохожие растерялись и не знали, как быть. Лестницы оказались короткими, но принц сразу сообразил. «Ткачи!» — скомандовал он. «Несите скорее самые прочные полотна!» Тем не пришлось повторять дважды. Они принесли самую прочную ткань, растянули ее под окнами, крепко ухватившись с концов. «Прыгай, малыш!» — позвал принц. «Прыгай, не бойся!» Но малец был так перепуган языками пламени, что только надрывался от плача и не двигался с места. Его мать металась по улице и просила толпу. «Сделайте же что-нибудь, умоляю!» Положение было хуже некуда. Огонь вот-вот готов был проглотить малыша, а едкий дым удушить. «Кошелек золотых аверьялов тому, кто спасет ребенка!» — закричал в отчаянии принц, причем своим настоящим голосом. Но сейчас никто не обратил на это внимания. При этих словах не меньше дюжины храбрецов попытались вскарабкаться на стену, но не смогли и отступили. А огонь уже вплотную подкрался к малышу, который от жара покраснел, как рак, и уже не кричал, а хрипел. Его мать при виде этого упала в обморок. Ужасная смерть в огне казалась неминуемой. И тут... «Расступитесь! Дайте дубу батюшке дорогу!» И принц увидел, как прямо к пылающему дому спешил настоящий дуб. Только в отличие от обычного, у этого дерева было ровно 10 корней в сапогах. Он спокойно протянул 10 веток в белых перчатках и, легко подхватив малыша, осторожно передал рыдавшей, но уже от счастья матери. Затем дуб дунул на огонь водяной струей и враз погасил пламя. «Слава батюшке дубу!» — ликовала толпа. А принц, потрясенный произошедшим, не задумываясь, протянул ему увесистый кошель. «Как и обещал, за спасение малыша! Держите награду!» Но дуб наклонился к нему и тихо произнес. «Нет, ваше высочество, вам эти деньги еще пригодятся!» И хитро подмигнул. «Как вы догадались?» — тихо спросил принц. «Это не так сложно!» — усмехнулся дуб. «Я заметил вас еще на лужайке замка. И на всякий случай приглядывал за вами». «Батюшка Дуб, прошу, не выдавайте меня», — горячо попросил принц. «И не подумаю. Я уверен, что вы купите деньги для чего-то очень важного». «Да, они нужны мне, чтобы выкупить из рабства моих друзей». «Если понадобится помощь, зовите меня, мой принц», — обнадежил Дуб. «И где бы ни был, я приду на помощь. Да, советую поторопиться, ведь скоро проснется хрустальный замок». «Ой!» — испугался принц. «Я не успею!» «Не беспокойтесь, я мигом доставлю вас!» И дуб, легко подхватив принца и пони, понес их. Он быстро прошел по уютным улочкам и спустя несколько минут осторожно просунул принца и пони в окно. «До свидания, дуб!» — поблагодарил принц. «Спасибо за помощь!» «Не за что, ваше высочество! Помните, я всегда рядом!» И тихо шелестя сапогами корнями, дуб быстро пошел обратно в город. А принц скорее посчитал прибыль. Оказалось, что всего за несколько часов он заработал 60 аверьялов. Он еще раз пересчитал монеты, должно было получиться 56 аверьялов. И не монеты больше. Но все верно. 60 аверьялов. Значит, те 4 аверьяла, что подарил он слепому мальчику, вернулись к нему. «Спасибо, магия!» — обрадовался принц. Глава